Воробей вышел из прокуратуры, дрожащими руками сунул сигарету в рот, затянулся. И еще, еще. И только когда все нутро заполнилось, ядовитым режущим дымом опомнился, не тем концом сигарету закурил фильтром. Он отдышался, вытер глаза. Пройдет. 6 секунд. Главное, там обошлось. И характеристику прочел, и ходатайство треста. В суд передали, но обещали, что обойдется или дадут условно. Только чтобы документы все на суде были. Хорошо, если не сидеть. С такой башкой много не насидишь до первой драки. Воробей с удивлением смотрел по сторонам. Район вроде тот же, а что-то не так. Он щурил глаза и озирался, как приезжий. Потом пошел. Теперь пахать и пахать, и все будет путем. Через год пластинку вставлю, может, слух проявится. А и не проявится, обойдусь. Воробей шел и шел, не думая, куда идет. Очнулся он в магазине, в винном отделе. Тупо уставившись в бутылки на прилавке, он засосал носом воздух и, сдавленно зарычав, одним прыжком вылетел из магазина. Еще чуток и хлестнул бы он горла. От подступившей вдруг боли воробей закусил губу и, потрясываясь, заныл. Только бы не началось, только бы не началось. Он стоял у троллейбусной остановки, упершись головой в стеклянную панель, ждал, когда отпустит. Подошел троллейбус, пустой. Воробей плюхнулся на свободное место, так и ехал. Голова на спинке переднего сиденья. Наконечный воробей почувствовал себя уже вполне. Ладно, главное, не посадят. Домой вот неохота. Утром Вальке нос разбил. Чудной у него все-таки характер, бестолковый. Трояк просил и на опохмелку, не дал, да еще бубен вписал. А потом сам Ирке сказал, у них ночевала, где самогон спрятан, чтобы налила ей чуток. Да, может, к Мишке поехать, — говорил стережет сегодня свой музей. Переулок еще смешной, вшивый вражек, сивый вражек. Переулок оказался рядом с метро, Сивцев вражек. И музей рядом. Здание, правда, не бог весть. Воробей представлял себе музей, вроде дворца, как музей Красной Армии. А этот невидный двухэтажный. Чугунные воротца были раскрыты. Воробей вошел во двор и, в нерешительности потоптавшись у двери, нажал кнопку. «Здорово, могильщик хренов!» — гаркнул он при виде Мишкиного изумления. «Дай, думаю, сюрприз устрою». «Ну как?» «Обещались не посадить, а там кто знает». Он вошел в вестибюль и оробел. Наборный паркет, картины. Больше всего воробья поразил рояль. Роялей живых он не видел, только у Петровича пианино. «Работает?» — он кивнул на рояль. Подошел, осторожно ступая по паркету, поднял крышку, потрогал клавиши. Над роялем висела панорама старого города. «Это чего?» «Москва. Не узнаешь?» — воробей прищурился. «Очки, зараза, надо». «А, точно. Москва-река. А Леонозово где?» «Какое еще Леонозово? Это ж 200 лет назад». «Точно», — кивнул воробей. «Кольцевой-то еще не было. А там что?» — он кивнул на опечатанную дверь. «Экспозиция», — ответил Мишка. «Чего? Комнаты его». «Кого? Как кого? Герцена». Воробей с уважением посмотрел на дверь. Подергал за бронзовую ручку. А ключа нету, взглянуть бы. Мишка полез в стол за ключом. «Слышь, Миш, он сам-то не русский, фамилия чудная». «Русский, там какая-то история вышла с родителем. Я подробности забыл», — сказал Мишка, открывая дверь. «Да какого ж ты?» — возмутился воробей. «Стережешь, а кого стережешь? Без понятия». Особо воробья ничего не заинтересовало, только вот канапе и гусиные перья. На канапе он попытался примастыриться, но потом сообразил, что не для Лешки оно, для красоты. А может, на него ноги клали? «Квартира хорошая», — сказал он, пройдя по всем комнатам. «Своей семьей жили? И дети с ним?» «Наверное», — неопределенно пожал плечами Мишка. «А где им еще?» «А я думаю, поодаль где, с нянькой. Здесь всю мебель попортит». Воробей встал и еще раз прошелся по вестибюлю, рассматривая картины на стенах. Особенно долго похороны Герцена во Франции ночью с факелами. «Слышь», — обернулся он к Мишке, — «вот эту с захоронением сразу рисовали или после по памяти?» «Ночью краски не видно. А потом они же двигаются, не позируют специально. Если уж такой знаменитый, могли бы чуток и постоять, пока он их намечет для затравки карандашиком». Сел к столу, притянул к себе книгу отзывов. «Слышь, Миш, нам тоже такую надо у себя. Выражаем благодарность научному сотруднику кладбища Воробьеву Алексею Сергеевичу за добросовестное захоронение нашей тещи, а?» Мишка заржал. Воробей тоже был намерился похохотать, но вовремя вспомнил, что нельзя. Из-за головы. Он встал, взял портфель. «Двигать надо. Вальк, небось, бесится».